Глава третья. Сборы. С поисками охраны дело сразу же не задалось. Контора наемников в Эссау переживала явно не лучшие времена. Большое здание на самой окраине пустовало. Нас встретил только одинокий пожилой ветеран, вся работа которого заключалась в том, чтобы присматривать за хозяйством. «У нас тут нынче безлюдно, госпожа», — развел он руками, выслушав просьбу Инги. «Сами знаете, торговли почти нет, вот весь народ и разбежался. Нет торговли, нет заказов на сопровождение, сами понимаете. Да и разбойники по большей части разошлись. Да у нас даже стражу сократили теперь». Ветеран тяжело вздохнул, покачав головой. «Нехорошо это. Если торговля не начнется, так и захереет городок». Старик готов был говорить еще долго, довольный появлением слушателей. Инга не стала его прерывать, только направляла рассуждение в нужную сторону. Однако ничего полезного узнать так и не удалось. Нанять надежную охрану в Эссау сейчас невозможно. Впрочем, был один вариант. Ветеран упомянул вскользь, что в трактире «Звонкий кошель» можно встретить лихих парней, готовых продать свое умение за монету. Вот только мужчина сам не советовал рассчитывать на тамошних завсегдатаев. Люди, по его словам, собирались там ненадежные, так что непонятно, то ли действительно наемники, то ли разбойники. Того и гляди, сами попытаются ограбить, стоит только удалиться от города. Лучше добраться до Флёфина. Город не в пример нашему большой, да и не только транзитной торговлей живет. Наша гильдия там процветает, уж будет кого нанять, если деньги есть, госпожа певица, — подытожил старый наемник. На этом мы и распрощались. Госпожа Краус на поиски дополнительной охраны больше не настаивала. Проще было действительно добраться до Флёфина и уже там заключить контракт. «До Флёфина всего 2 дня пути», — рассуждала подкованная в географии актриса. «Уж как-нибудь доберемся без происшествий. Ваше геройство, вы ведь не дадите нас в обиду». Этим «ваше геройство» девица меня уже откровенно достала. Сомнительная шутка не казалась мне смешной даже в первый раз, когда она ее озвучила, и от многократного повторения она ничуть не выиграла. Я даже перестал реагировать, только страдальчески морщился каждый раз, когда Инга меня так называла, но ей, похоже, было достаточно и такой моей реакции. Заминка случилась уже после того, как мы купили лошадей. Прямо мне под ноги бросилось нечто грязное и оборванное, в лохмотьях такой степени изношенности, что определить, чем эта одежда была изначально, казалось решительно невозможным. Мне пришлось даже придержать лошадь, которую вел за собой, чтобы не стать причиной травмы этого существа. «Добрые господа, поможите, не оставьте в голоде и прозябании. Всего нас лишили, проклятые эльфы, дома лишили, хозяйства, коровок и овечек, мужа убили на войне. Едва удалось бежать». Теперь стало понятно, что существо — женщина. Нищенка повернулась к Инге. «Добрая госпожа, ведь вы тоже наша, тоже из Артании. Проявите милость». Первым моим порывом после того, как я услышал эту историю, было отдать нищенке все оставшиеся деньги. Благо, все необходимое было уже закуплено. Сколько таких обездоленных нынче бродит по Артании и сопредельным странам? Почему-то я чувствовал себя виноватым перед этими людьми, будто это по моей вине они лишились всего. Будто я не сделал все возможное, чтобы предотвратить такой исход. Я уже почти выгреб содержимое кошелька, когда некоторые странности оформились у меня в голове в конкретную мысль. Чуть иначе произносятся слова. К тому же в Артании очень редко используют слово «эльфы». Чаще всего их зовут первородными. К тому же, если приглядеться, не выглядела эта женщина голодающей. Вполне здоровый вид, уж я-то за последнее время видел достаточно истощенных и голодных, было с чем сравнить. Эта женщина не та, за кого себя выдает. Она даже не жительница Артании. Я все же бросил ей мелкую медную монетку. Не из жалости, просто было бы странно, что уроженец далекого Гроита, за которого я себя выдавал, смог распознать мошенницу. Я решил, пусть обман останется на совести этой женщины. А вот госпожа Краус, похоже, думала иначе. Ловко наклонившись, девушка схватила нищенку за руку. «Ух ты! Не знала, что обездоленные нынче так следят за красотой рук!» — демонстративно удивилась актриса. «Ты, милая, крестьянкой была, правда?» Нищенка отвечать не стала, заблажила визгливо и невнятно, будто ее режут. На нас стали оглядываться, несколько прохожих шарахнулись в стороны, зато им на смену появились другие, вроде бы вполне прилично одетые, но с хищным интересом в глазах. «Это кто тут обижает несчастную?» — громко возмутился один из защитников, пока второй, как ему казалось, незаметно заходил мне за спину. Дожидаться развития ситуации я не стал. Сделав шаг назад, с резким выдохом всадил локоть под дых заходящему мне за спину, потом также шагнул к первому, на пару пальцев вытащив из ножен кинжал. «Никто никого не обижает», — я постарался говорить тихо, но убедительно. «Мне совсем не хотелось привлекать лишнее внимание. Мы уже уходим». Глянув мне за спину, на хватающего воздух напарника, защитник предпочел не развивать конфликт. «Терпеть не могу, когда переигрывают». Тихо, но крайне раздраженно возмущалась актриса, стараясь не отставать. Хотя на некоторых, видимо, действует. Вон, даже монетки ей не пожалел. Тут уже я не выдержал. Если это камень в мой огород, то напрасно. То, что она даже не из Артании, я заметил. Просто странно было бы, если бы старатель Тарен из Гроэта смог распознать мошенничество. К тому же я думал, что привлекать внимание лишними скандалами нам сейчас совсем не кстати. «О, ну тогда прошу прощения», — изумилась девушка. «У вас, старатель Таран, было такое убедительное лицо. Пожалуй, я была не права насчет отсутствия у вас актерских способностей». Я предпочел не уточнять, что поначалу действительно купился на неумелую игру мошенницы. Взгляд, которым нас проводила нищенка, даже не потрудившаяся подобрать монету, мне очень не понравился. Так что я поспешил поторопить спутниц. Пора было возвращаться в гостиницу. Однако Инга разговор прекращать не желала. Теперь она решила сменить тему. «Скажите, господа опытные путешественники, а почему мы не обзавелись там какой-нибудь каретой? Насколько мне известно, мы не ограничены ни в средствах, ни во времени. Городок, конечно, захолустный, но я видел вывеску каретной мастерской. Возможно, у них было что-нибудь готовое на продажу». По нескольким причинам. За весь день я впервые обратился к госпоже Краус напрямую. Наличие кареты предполагает гораздо более многочисленное сопровождение. В противном случае есть риск застрять в какой-нибудь луже, а вытащить будет некому. Тогда нам придется дожидаться других путешественников, встречных или попутных, потому что один я уж, простите, карету с места не сдвину. А ждать можно долго, ведь в этих местах сейчас не так много путников. Помните, тот ветеран из наемничьей конторы говорил «хиреет торговля», а то ведь и разбойников можно дождаться». И это вторая причина, почему карета только помешает. На ней гораздо труднее уйти от преследования. Есть и другие причины, но эти наиболее важные. «Вы так все продумали!» — восхитилась девушка. «А то, что милая Говорна не умеет ездить верхом, как она только что мне сообщила, вы учили?» «Ничего, она быстро научится», — сквозь зубы ответил я. «Вот обязательно нужно к чему-нибудь прицепиться. С нищенкой не получилось, так за лошадей взялась. Самое обидное... Я действительно напрочь забыл о том, что гоблинша не только никогда не ездила на лошадях, но и видела этих животных всего несколько раз. Просто принял к сведению советы хамелеона. Нет, ошибка действительно не слишком серьезная. Ловкая Говорна наверняка быстро разберется с верховой ездой, но быть объектом шуток актриски было неприятно. Инга не стала продолжать издеваться и даже сделала вид, что поверила, будто все было учтено». Но все присутствующие прекрасно видели, что я облажался, и это ужасно злило. Хорошо, хоть экономка осталась в гостинице, вот уж кто не приминул бы поиздеваться. Впрочем, как раз ее попытки уязвить мужлана меня почему-то совсем не трогали. Весь остаток дня я провел в общем зале, где Инга давала очередное представление. Изображал преданного телохранителя. Занятие это мне откровенно не нравилось, особенно в те моменты, когда девица во время перерывов удостаивала меня своим вниманием. Ей, похоже, нравилось меня подкалывать, а мне приходилось терпеть. Я сам удивлялся своей реакцией на ее невинные, в общем, подколки и пытался понять, в чем дело, но безуспешно. А потом вдруг стало не до рефлексии. Вечернее выступление в гостинице уже закончилось, я проводил актрису до ее номера и с некоторым облегчением приготовился убраться к себе, предвкушая отдых от так утомившего меня общества язвительной барышни. Именно в этот момент нас догнала экономка, задержавшаяся в общем зале. И была не одна. «Вот, дорогая Инга, я нашла тебе охранников», — с неподражаемым апломбом заявила девушка. «Между прочим, намного дешевле, чем этот господин. небрежным кивком указала она на меня. «Ах, милая Мэгги, ты такая расторопная и заботливая!» — восхитилась госпожа Краус. «Мы с господином Тараном за весь день так и не смогли найти кого-то подходящего. А у тебя уже все готово. Здорово!» Мэгги, довольная произведенным эффектом, принялась живо писать достоинства претендентов на должность охранников. Сами претенденты со скучающим видом подпирали стены. Все пятеро. «Эти достойные господа узнали о наших затруднениях и решили предложить свои услуги. Так мило с их стороны. Между прочим, это настоящие профессионалы. Они охраняли почтенного губернатора одной из провинций империи Онгрия. И не только в мирное время, но и во время бунтов. Так что, думаю, ты ничуть не прогадаешь, если откажешься от услуг уважаемого господина Тарана в пользу этих достойных господ. В отличие от него, эти господа профессионалы. К тому же, они гораздо дешевле берут за свои услуги. Всего золотой в день». Слово «уважаемый» Маргарет произнесла таким тоном, что становилось совершенно очевидно. Кто-кто, а она-то меня уважаемым не считает совершенно. Я едва сдержал улыбку. Эта экономка такая забавная. «Но как же, дорогая!» — удивилась Инга. «Господину Тарану я тоже плачу золотой». «Ах, глупышка, ты не поняла. Ну да, вы, творческие личности, всегда немного не от мира сего. Эти господа берут золотой в день на всех». «Ох, это действительно очень дешево», — согласилась актриса. «Но ты знаешь, я все-таки не стану отказываться от услуг господина Тарана. Даже если бы я не желала по-прежнему видеть его начальником охраны, с моей стороны было бы ужасно некрасиво так поступить со спасителем. Ты не находишь? И, господин Таран, как начальник охраны, что вы скажете о кандидатах на должность ваших подчиненных?» Я еще раз оглядел скучающих охранников и решительно ответил. «Они нам не подходят. Совершенно». «Ну, нет так нет», — мягко улыбнулась актриса. «Тут я вам, господин Таран, полностью доверяю». «Как это не подходит?» — возмутилась экономка, на секунду потеряв дар речи. «Что значит «не подходит»? Господин Таран, а не слишком ли много вы на себя берете? Что вы себе позволяете?» Кандидаты в охрану, до того не обращавшие внимания на разговор, будто он их не касался, теперь дружно сверлили меня злыми взглядами. «Госпожа Антель». Я с трудом вспомнил фамилию экономки, которую мне назвали только при знакомстве. Обижать незадачливую дамочку не хотелось. Я старался говорить спокойным и вежливым тоном, чтобы хоть немножко погасить ее возмущение. Да и скандал нам сейчас был совсем не нужен. «Раз уж наша с вами нанимательница решила оставить меня на должности начальника охраны, ответственность за ее безопасность лежит на мне, как и подбор подчиненных. И эти достойные господа меня не устраивают». «Но почему?» Недоумение экономки было таким искренним, что я даже пожалел девушку. Вот ведь незадача. Ее нанимательница и подруга наняла какого-то дурацкого старателя, не посоветовавшись с ней, и упорствует в своих ошибках. И когда, как ей казалось, она подобрала отличную замену, все ее усилия летят прахом. Вместо того, чтобы вышвырнуть этого подозрительного золотодобытчика, нанимательница встала на его сторону. Отдала ему право решать, кого еще брать в охрану, а кого нет. «Да, парень, ты бы объяснился». Угрожающе надвинулся на меня рыжий детина, теребя рукоять кинжала. «Чего достойных людей гонишь? Ты не слишком ли молод, чтобы так распоряжаться?» Объясняться я не собирался, и кинжал достал гораздо быстрее, чем этот охранник. Упереть острие ему под мышку так, чтобы окружающие не заметили, было совсем несложно. Кто ж так близко подходит к противнику? «Просто вы мне не подходите». Я улыбнулся как можно пакостнее, чтобы рыжий уж точно не обманулся в причине, по которой у него так внезапно закололо в боку. «Все свободны. Лестница на выход прямо у вас за спиной», — добавил я, не отводя глаз от рыжего. Охранник продолжать конфликт не захотел. Отступив на шаг, он демонстративно сплюнул на пол. «Пошли, ребята. Пущай без охраны ходит актриса, раз щенков предпочитает боевым псам. Сама будет виновата, ежели чего станется. А ты, щенок, не гордись особо. Мало ли, как оно потом повернется». Мэгги было дернулась их остановить, но актриса мягко удержала подругу. «Что это значит, господин Таран?» Снова потребовала объяснение экономка. «Я уже обещал этим достойным людям найм». «Они слишком дешево берут за свою работу, госпожа Антель. Профессиональные наемники за такую цену не работают. Не объяснять же девушке, что охранники из этих парней такие же, как из меня, оперный певец. Нет, бывает, конечно, по-всякому. Наемник — это далеко не всегда только охранник. Вполне могло такое случиться, что парням из отряда приходилось заниматься разной работой, и именно там они набрались ухваток, не характерных для телохранителей. Ничего, в общем-то, удивительного, что эти бойцы вели себя так, будто привыкли нападать, а не обороняться. Главное, что меня смутило, это их утверждение, что они служили в охране губернатора из империи Онгрия. Никогда ни один из ангрийцев не опустится до того, чтобы нанимать в охрану чужаков. В целом, услугами наемников из других стран жители Онгрии пользоваться не брезгуют, но только не для охраны. Не думаю, что это широко известный факт. Я сам об этом знаю только из прочитанных в детстве записок путешественника, авантюриста и искателя приключений благородного Лана Квиста. Поначалу я читал эту книжку с изрядным скепсисом, считая ее выдумкой автора. Так много там было удивительных и малоправдоподобных приключений. Однако отец, заставший меня за чтением, уверил, что Лан Квист очень точно и скрупулезно описывал все происходящее. Более того, упомянутые записки – самый настоящий дневник, а не мемуары, и более того, описываемые события неоднократно были подтверждены рассказами свидетелей. Так что оснований не доверять прочитанному когда-то у меня не было. Определенно, эти товарищи просто навешали лапши на уши доверчивой девушки. И ладно бы просто приукрасили свой опыт, но ведь они действительно попросили очень мало. Где это видано, чтобы охранники брали один золотой в день на пятерых? Маргарет, кажется, готова была еще долго возмущаться. Мой ответ экономку не удовлетворил. Однако сам я пускаться в объяснения и споры не собирался. Потому счел за лучшее поскорее откланяться. Наконец-то этот бесконечный день закончился.